Коммос. Хор. Хоть и больно мне ту давнишнюю пробуждать беду затаенную, все же знать хочу. Эдип. Знать о чем, о друг? О муке страшной, безысходной, тебя постигшей. Друг, молю, хотя бы с милосердия к гостю, не вспоминай постыдных дел. Знать обязан я, что немолчная говорит молва всенародная. Горе мне. Прошу, покорись, пришелец. Ах, я внял тебе, ты же мне внемли. Чужеземцы. Да, совершил я зло. Совершил, но сам, видит Бог, не знал. Мой неволен грех. Как понять тебя? Мой град, не ведал я того, связал меня преступным браком. Не с матерью ль своей на ложе лежал ты, как твердит молва? Хуже смерти мне вспоминать свой грех, чужеземцы. Вот эти две, они... Кто же? Дочери. Две беды мои. Зевс. Троих нас мать родила одна. Они и дочери тебе? И дочери, и сестры. Горе! Ужасных бед круговорот. Ты настрадался свыше сил. Виновен ты виной невольной. Как было? Поясни. От Фив я принял этот дар, когда бы я мог вовек не брать его. Несчастный, о, несчастный, ты убил? О чем ты вспоминаешь? Отца? Увы, второй удар. На рану рана. Ты убил? Убил, но мне... Скажи яснее. Есть оправдание. Говори. Я пред законом чист. Убийца... Я сам не ведал, что творил. Но вот наш царь подходит, сын Эгея Фесей, пришел по зову твоему.